Седьмое. 26 декабря 1914 года, суббота. Вот, дорогая малышка, мы и прибыли на место назначения. Пишу тебе в бильярдной богатого дома, который стоит на краю деревни. Бедняжка бильярдная, она похожа на лавку старьевщика. Комната довольно просторная, но в ней помещаются два отделения со всем своим багажом. Солдатская амуниция, вещмешки, винтовки, кожаные ремни, банки с консервами лежат повсюду. На бильярде, на полу, вперемешку с соломой и комьями грязи, на диванах, которыми проходящие воинские части пользуются так усердно, что обивка на спинках и сиденьях оплешивела, а дерево исцарапано. Расскажу подробно о том, что произошло с того злополучного понедельника, когда мы вечером покинули берега Тарна. В купе нас было семеро. Это много, ведь у всех ранцы, патронташи, ружья и вещмешки. Лечь негде. Но, как я уже писал в открытках, которыми забрасывал тебя с дороги, спал я в этой обстановке, в общем, неплохо. Замерз лишь в последнюю ночь. Мы провели ее на вокзале в Бурже, а там собачий холод. Выехали только в 5:30 утра. По железной дороге мы добрались до конечного пункта к 9 утра. Тут началось долгое ожидание в полной выкладке. Занятие не из приятных. Стоишь бесконечно, тяжелая ноша давит. Потом нас построили отрядами, и опять мы остановились на лесной опушке. Напились кофе и в первый раз открыли запасную банку консервов. Чтобы быть точным до конца, скажу, что у меня была рыба. Местность живописная. Деревья белые от инея, как в Швейцарии, помнишь? И яркое солнышко над ними. Во всех направлениях двигались бесчисленные подразделения и обозы. Оживление царило необычайное. С равномерными промежутками раздавались выстрелы, то глухие, то резкие. В небе круглые облачка разрывающихся снарядов, белые французские бомбы и черные немецкие. Нащупывают позиции, гудят аэропланы. Тронулись только в 2 часа дня, шли до 4:30. Признаюсь, это было мучительно. Тяжелые набитые сумки, 125 патронов, запас провианта, в общем, добрые 40 килограммов груза. И поначалу кажется, что не пройдешь и 25 метров, поэтому остановкам все радовались. Как только раздается свисток, мигом ружья в козлы, а ранец на землю. Ух! Ремни этого проклятого ранца так режут грудь, что дыхание спирает. Кроме того, идти с такой ношей жарко, обливаешься потом. Наконец добрались до той деревни, где мы должны оставаться, пока не пойдем в окопы. После долгих мытарств, суеты, хождений в темноте и холоде, не меньше 2 часов, я, наконец, очутился на сеновале, полном соломы. Развернул свой спальный мешок, и благодаря этому чуду спать мне было так тепло и хорошо, что лучше некуда. В 7 утра нас подняли. У меня руки-ноги затекли, поясницу ломило. Опять надели ранцы, но шли недолго, а затем нас распределили по взводам, чтобы заткнуть дыры в 231-м полку. Меня назначили в 3-й взвод 18-й роты. Любопытное совпадение. Капрал нашего взвода, служащий Ашетта, а сержант – зять Делесаля, который работает в этом же издательстве. Остальные приятели, как говорят солдаты, очень славные ребята, отзывчивые, дружелюбные. Мы пробудем тут 3 дня, так как взвод только вчера сменился. На 4-й день пойдем в окопы. Говорят, там погано. А пока что почти полный отдых, кроме караульной службы. Только что поел супу, целый котелок бульона с хлебом. Дают чай. Это отлично, но только сахар нужен свой. Сейчас нам сказали, что сегодня ночью наша очередь идти в караул. До свидания, бегу помыться, так как лицо и руки у меня лучше некуда. Ну, на сегодня хватит, надеюсь, погода у вас хорошая, и лошадка исправно служила тебе эти дни. Твой дружок А. Мой адрес – 34-й почтовый сектор, 55-я дивизия, 110-я бригада, 231-й пехотный полк, 18-я рота, 3-й взвод».